так что можно было грызть безголовые тела или хрустеть имбирными головами. Но это, похоже, мало кого волновало. Собравшиеся уплетали печенье за обе щеки. Мама, раскрасневшаяся от жары, стояла рядом с папой, не толкаясь, не ругаясь и не пиная папину ногу в гипсе. Любо-дорого смотреть. Люси оказалась худющей, с длинными тонкими волосами. Под белой рубашкой, висящей на тощем теле, проступали лопатки, словно пробивающиеся крылья. Я узнала некоторых участниц шествия. Например, толстушку, которая поедала торт на дне рождения Лу. На этот раз она набивала рот шафранными булочками с такой скоростью, словно боялась, что это последнее угощение в ее жизни. И все же этим вечером в больнице было уютно. Нам, родственникам, предложили пройтись по коридорам и посмотреть на рисунки, развешанные на стенах. Я остановилась у рисунка, на котором была изображена девочка с каштаново-рыжими, чуть взлохмаченными волосами и злобными каре-зелеными глазами. Она плотно сжала бледные губы, словно была готова взорваться в любую секунду. Лу остановилась рядом со мной, и я заметила, как взволнованно она дышит. «Любое сходство с реальностью, разумеется, случайно», — засмеялась она. «Неужели я такая?» Она пожала плечами. «Может быть, кто-нибудь другой изобразил бы тебя иначе». За спиной у нас остановилась пара костылей. Папа выдержал долгую паузу и лишь затем произнес. «Злоба вполне очевидна, и это чувство, свойственное данному человеку, тебе удалось изобразить. Но ведь мы знаем, что это лишь одна сторона Элли». Когда он сказал это, я почувствовала прилив благодарности за слова и за его теплое дыхание, которое касалось моих волос. «А другую сторону не нарисуешь никакими красками», — ответила Лу и исчезла. Я осталась стоять, глупо уставившись на рисунок, который был мной. Приготовление. За 5 дней до Рождества по почте пришли пригласительные открытки. Сердечно приглашаем семью Борг отпраздновать Рождество на горе. Над терминалом финских паромов в 15 часов 24 декабря. Пожалуйста, захватите с собой большую упаковку хрустящих хлебцев. Добро пожаловать, тетя Роза. Кто такая тетя Роза, удивилась мама, и тогда я рассказала о том, как однажды оказалась в избушке на склоне. Папа радостно пообещал раздобыть хрустящих хлебцев. Это проще простого. «Но, может быть, стоит взять с собой что-то еще?» — задумалась мама. «Наверное, ящик рождественского лимонада», — предложила я. «Она же старая, ей столько не унести». «Еще, пожалуй, запеченные салаки», — размышляла мама. «Или тетя Роза обидится». «Не думаю», — ответила я, понимая, что наша семья практически приняла приглашение. «Жалко, что Лу решила праздновать с чужими людьми», — сказала мама, — «ведь у нее есть мы». Она произнесла это обиженным тоном. «Но ведь можно рассказать ей о празднике у тети Розы», — дипломатично предложил папа. Все дни до Рождества Ругер был занят тем, что помогал тете Розе в подготовке к празднику. Я поняла, что ждать его не стоит ни на скамейке, ни в домике на дереве. Вечером 23-го я не сдержалась. Мне было просто необходимо встретиться с Ругером. Уже в сумерках я стала подниматься по крутой улочке, мощеной булыжником. Избушка стояла окутанная мглой, и только в окнах можно было различить слабый свет. Шейх Абдул-Хасан с квахтанием подошел ко мне, за разноцветным хвостом следовали куры, выстроившиеся полукругом. Я несколько раз постучала, но так и не услышала приглашения войти. Тогда я прижалась ухом к двери и смогла различить, как два возбужденных голоса что-то обсуждают. Толкнув дверь, я увидела тетю Розу и Ругера, склонившихся над столом, на котором лежал исчерканный лист бумаги. Худой палец тети Розы барабанил по бумаге. «Тогда раздобудь разрешение полиции, Ругер, потому что костры нам нужны, а то мы замерзнем. А моим гостям должно быть тепло и хорошо, иначе праздник не в радость. Уж это в полиции должны понимать». Осторожно кашлянув, я поздоровалась. Ругер поднял голову, а в следующее мгновение и тетя Роза заметила, что кто-то пришел. «Привет», — сказал Ругер, — «ты пришла на день раньше». Я подумала, может, нужно помочь. Мне стало казаться, что я не к месту. Ругер крепко обнял меня и поцеловал в губы, в лоб, в обе щеки и снова в губы. Тетя радостно захлопала в ладоши и налила нам по чашке глинтвейна. «Ты как раз кстати, деточка», — сказала она. «Мы с Ругером что-то заскучали вдвоем». Я видел объявление на деревьях, сообщил